7.5. Печень и желчный пузырь. Показания. Желчно-каменная болезнь вне стадии обострения, хронический холецистит, рецидивы боли после удаления желчного пузыря, перенесенный гепатит, противопоказания острые воспалительные заболевания печени и желчного пузыря, острый панкреатит, перитонит, опухоли грудной, брюшной и тазовой полостей, активный туберкулез. Рефлекторно-сегментарный массаж нормализует функцию вегетативной нервной системы, которая иннервирует печень и желчный пузырь. Массаж устраняет, если нет необратимых изменений, нарушения двигательной функции желчных путей и боли при неосложненной желчно-каменной болезни, быстро снимает боли и предупреждает начинающийся приступ печеночной колики. На высоте приступа, ввиду резко выраженной гипералгезии, рефлекторно-сегментарный массаж запрещен, так как может вызвать ухудшение. При ущемлении камней в желчных протоках массаж дает лишь кратковременное уменьшение болей. Рефлекторные изменения в коже под ключицей справа С5, у края ребер справа D8, D11, между позвоночником и правой лопаткой D4, D5, у позвоночника справа C3, D1, в подкожной соединительной ткани над правой ключицей С4, у края ребер справа D8, D10, правое надплечье C6, C7, между позвоночником и правой лопаткой D2, D3, под нижним углом правой лопатки D5, D6, в мышцах трапециевидная мышца справа C6, нижняя часть передней зубчатой мышцы D7, D8, прямая мышца живота D8, D10, крестцовая остистая мышца D6, D7, большая круглая мышца D4, D5, широчайшая мышца справа D5. В надкоснице область грудины, ребер, правой лопатки, остистых отростков нижнегрудных позвонков. Максимальную точку находят в подкожной соединительной ткани между правой лопаткой и позвоночником D2 и D3, которую можно массировать только после устранения рефлекторных изменений в ниже лежащих сегментах. При желчно-каменной болезни рефлекторные изменения наблюдаются в подкожной соединительной ткани над правой ключицей С4 и в прямой мышце живота справа в сегменте D8-D10. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль позвоночника справа. Второе. Массаж межреберий справа. Третье. Массаж области правой лопатки. Четвертое. Массаж большой круглой мышцы справа. Пятое. Массаж области прямой мышцы живота справа. Шестое. Массаж правого надплечья. Седьмое. Массаж под правой ключицей и над ней. В сегментарных зонах лучше применять легкое поглаживание и легкое растирание.